Стрельба сзади затихает. Прислушиваюсь к происходящему. Успокаиваюсь, когда батарея выдает очередной залп. Изучаю взглядом противоположную опушку и лес вокруг. Кажется, что активности уже нет, но вот за деревьями сверкает вспышка, следом за которой грохает одиночный выстрел из крупного калибра. Еще пара вспышек слева. За следующую минуту лес озаряется десятками разрядов электричества. Пытаюсь выцелить одного из живых противников, но не получается даже заметить их фигуры, не говоря уже о том, чтобы прицелиться. Чувствую себя полностью бесполезным. В какой-то момент все заканчивается. Оглядываюсь в поисках кого-то из синекожих. Мы победили, или они все мертвы? Как-то все быстро закончилось. Дергаюсь, когда сзади тенью выскальзывает командир отряда из балахны. Останавливается рядом. На рубашке есть пара отметин от пули и явный след от клинкового оружия. Машинально отмечаю у себя в памяти, что эти парни не только быстрые и смертоносные, но вдобавок ко всему еще и располагают броней. Мы закончили. Все, кто выдвинулся в нашу сторону, мертвы. Несколько их бойцов вышло к батарее с фланга, но их тоже прикончили. Киваю ему. Достав рацию, связываюсь с байкером. Когда заканчиваю выдавать первую фразу, офицер внезапно рывком бросается на луг, притормаживает около изрешеченного пулями тела, опускает руку, глаза слепит вспышкой разряда, после чего всплывает сообщение. Вы приняли участие в успешном уничтожении адаптиста 5 ранга. Ваша награда составляет 37 баллов эволюции. Бонус за ликвидацию противника выше рангом. 37 баллов эволюции. Бросаю заинтересованный взгляд на труп. Адаптист 5 ранга. Это что-то выглядящее сейчас совсем недостижимым. А этот мужик с синей кожей уделал его по сути одним касанием руки. Повезло, что они наши союзники. Потому что пока идей, как с ними справиться, кроме расстрела из засады, у меня нет. А еще, судя по всему, мы не получим баллов за всех остальных убитых, потому что вгоняли пули в мертвые тела. Раз адаптист 5 ранга загнулся от одного разряда, то все остальные точно умирали сразу же. Автомобилисты выходят к нашей позиции через несколько минут. Формируем 3 группы. Одна состоит из нашей пятерки, во второй и третьей такое же количество автомобилистов. Одну из них возглавляет сам байкер. Впрочем, впереди и на флангах движутся синекожие, разбившиеся по тройкам. Своего рода разведывательно-штурмовые группы, которые должны уничтожить противника в случае его появления. Не очень приятно чувствовать себя человеком, которому нужна защита от кого-то. Бросаю взгляд на Алексея. Парень вроде в норме. Повязку уже наложили и, судя по его движению вкупе с малым объемом крови, ранение легкое. Когда проходим половину пути, впереди раздается мощный взрыв. На момент останавливаемся. Слышится далекий треск. Учитывая, что батарея дала всего 2 залпа осколочными снарядами, это странно. Не могло громадное здание развалиться на куски из-за 6 попаданий осколочными. Ускоряемся. По просьбе байкера 3 группы синекожих выдвигаются вперед, скользя между деревьями. Они добираются через пару минут. Передают по рации, что здание рушится у них на глазах и горит. Через 7-8 минут выходим на поле, окружающий комплекс со всех сторон. Он действительно разваливается на куски, буквально перед нами. Вижу рвущиеся вверх языки пламени и клубы уходящего в воздух дыма. Возможно, ошибаюсь, но иных вариантов, кроме как детонации внутри самого здания, я не вижу. 6 артиллерийских снарядов калибра 140 мм не способны причинить подобный ущерб. А судя по тому, что я вижу, почти 2-3 здания уже разрушены. Пока еще держащаяся часть, через какой-то промежуток, тоже наверняка обрушится, или просто выгорит изнутри. Заметив движение у входа, вскидываю автомат, но судя по скорости движения, это точно не адаптисты. Похоже, из разваливающегося строения наружу выбираются обычные люди. Выдвигаемся немного вперед. Активирую снайперский прицел. Становится понятно, что наружу ломится самый разный контингент. Вижу, как минимум несколько девушек в коротких шелковых халатах, бегущих босиком. Рядом мчатся мужики в грязной, едва ли не черной одежде. За ними, спотыкаясь, несется более-менее прилично одетый старик. Следом за первой группой появляются новые. Не знаю, что их там сдерживало, но, видимо, теперь преграды больше нет. С грохотом внутрь обваливается кусок стены. Внутри, судя по звуку, валится перекрытие. После чего солидный кусок здания, не так далеко от входа, рассыпается. Беглецы уже совсем рядом. Оглядываются назад, видимо, понимая, что уже находятся вне опасной зоны, притормаживают. Внезапно какая-то женщина в грязной изорванной одежде со стороны спины бросается на одну из девушек, заваливает ее на землю и начинает молотить кулаками. Та пытается выскользнуть и даже сбрасывает ее. Противница успевает схватить за ногу, наносит еще несколько ударов, что-то нечленораздельно крича. Основная масса остальных бессильно опускаются на землю, наблюдая за происходящим. Только выбежавшие первыми наложницы продолжают отступать в нашу сторону, с опаской поглядывая на всех остальных. Отдаю команду и выдвигаемся вперед. Рядом движутся автомобилисты. Основная масса синекожих отправилась прочесывать близлежащий лес. Оставшиеся 9 бойцов с интересом наблюдают за происходящим. Когда приближаемся почти вплотную, рявкаю, приказывая едва прикрытым шлюхам лечь на землю. Судя по их внешнему виду, ничем другим в комплексе они заниматься не могли. После того, как опускаются на траву, продвигаемся еще вперед. Поваленная наложница уже с трудом отбивается, в основном просто прикрываясь руками от ударов. Женщина сверху продолжает что-то вопить. Прислушиваюсь. Не понравился мой язык, сука. Она ужасно отлизывает. Мишенька, давай отправим ее в общий блок. Сука рваная. Она, похоже, все больше входит в раж. Еще через несколько ударов распахивает на ней халат, под которым обнаруживается комплект полупрозрачного белья. Пытается подцепить и сорвать бюстгальтер, но быстро остывает к этой затее. Перемещается выше и пытается оторвать руки от ее лица, крича что-то в духе «ты, сука, сейчас сама мне отлижешь». От входа показывается еще одна группа бегущих людей. Человек 30. Спектакль пора заканчивать. Бросаю взгляд на Деки и киваю ей. Рывок вперед, звук хлесткого удара. Женщина слетает с жертвы, завалившись на землю, окидывая остальных беглецов взглядом. Рявкаю. Никому не двигаться. Попробуйте сбежать или напасть, умрете. До приказа оставаться на земле. Замечаю, что байкер несколько раз бросает взгляд на часы. Чего-то ждет. По идее, он уже должен был отправить сообщение в Нижний, и сейчас его парни пытаются отправить на тот свет остатки аристократической группировки. Как я подозреваю, при этом по максимуму задействовав силы остальных городских кланов, из леса выныривает командир синекожих, ускоряется и буквально за считанные мгновения добирается до нас, не может определиться, к кому подойти первым, поэтому, переглянувшись с байкером, сами шагаем к нему. Когда приближаемся, начинает говорить: больше никого нет, я думаю, что кто-то из них ушел, подорвал комплекс и сбежал. Наши потери 11 бойцов из 40, хмыкаю, в целом разумно. При появлении превосходящего в силах противника, уничтожить стратегический объект, дающий серьезное преимущество, и отправиться во свояси. Осталось только выяснить, кто именно это был, на случай, если снова где-то всплывет. Оглядываюсь на лес около комплекса и обращаюсь к офицеру. Твои люди смогут собрать тела всех убитых бойцов противника и выложить здесь на траве. Смотрит на меня с легким непониманием и отвечает: да, можем. Минут 15 потребуется. Вот и хорошо. Скашиваю взгляд на наложниц. Эти точно должны знать всех адаптистов в лицо и по имени. Вижу, что синекожий все еще ждет меня, и даю отмашку. Собирайте трупы и укладывайте рядами. Надо выяснить, кто из них смог ускользнуть. Понимающе кивает, после чего уносится к стоящим неподалеку бойцам из балахны. Глава 19. С телами синекожие справляются за 25 минут. Поднимаю нескольких наложниц и подвожу к выложенным на траве трупам. Часть было начинает скулить и подвывать, но после использования натиска успокаиваются. Проходится вдоль всего ряда, вглядываясь в лежащие на земле тела. Осмотрев все, выдают вердикт: тут нет одного из 5 лидеров. Все остальные, включая его личного телохранителя, сейчас мертвыми лежат на земле. Удивляет, что численность противника оказалась не такой высокой, как я предполагал. Всего 37 человек, плюс один сбежавший, и какое-то количество в Нижнем. Получается, меньше 50 человек или около этого числа. Неудивительно, что они настолько далеко ушли в прогрессе развития, учитывая количество людей под их контролем. Поворачиваю голову в сторону комплекса. Сколько там оставалось человек? 30 тысяч? 40? Я предполагал, что у царей имеется какой-то резервный план действий на случай внезапного появления серьезного противника, но не думал, что он включает в себя подрыв всего здания. Судя по выражению лица байкера, с которым он бросает взгляды на горящий комплекс, тот тоже не предполагал, что все может развернуться таким образом. Впрочем, через секунду он уже быстрым шагом направляется ко мне. приблизившись вплотную, начинает говорить, что хотите за помощь в штурме Бора. Быстро он переключился, я бы сказал моментально, хотя, вполне вероятно, что это входило в его первоначальный план. Секунду размышляю, задаю встречный вопрос, а что можешь предложить? Пожимает плечами, пару секунд думает, бронетехнику точно нет, вооружение, да, как вариант, собственность на территории города, работающая коммерческая недвижимость, 2-3 объекта, в зависимости от их размера. Прокручиваю в голове варианты, решаю уточнить, помощь нужна какого рода, атаковать позиции, покачивает головой, отвечает, не дать противнику высунуться из города и прорваться к орудиям, в Бор мы соваться не планировали, но отряд, который должен был блокировать мост, его сходу захватил, батальон запаниковал после потери связи с царями, наши взяли мост и решили сразу продвинуться дальше, сейчас завязли на окраине города, ведут бой. С огневой поддержкой, есть шанс полностью взять его под контроль. Еще несколько мгновений думаю, принимаю решение, озвучиваю, согласен, но в самое пекло первыми не полезем. Байкер в ответ только усмехается, вам и не надо, еще один отряд уже переправляется через Волгу. Должны зайти с фланга и сразу атаковать. Сейчас возвращаемся к машинам и выдвигаемся, чтобы успеть подключиться, пока они не начали штурм. Впрочем, выдвинуться удается только минут через 20. Во-первых, нужно загрузить орудия назад в грузовик. Они хотя и сконструированы так, чтобы быть максимально мобильными, но тем не менее это занимает время. Во-вторых, договариваемся с командиром синекожих, чья задача в целом выполнена и который настаивает на возвращении отряда в Балахну. В конце концов соглашается подождать на позиции около комплекса, чтобы союзники лишний раз не дергались. Вместе с ними оставляем оба автобуса и троих автомобилистов. За почти сотни беглецов, успевших покинуть исправительный комплекс, остаются наблюдать все те же трое. Плюс моральную поддержку оказывают электролюди, в скорости которых бывшие обитатели базы царей успели убедиться. Как результат, когда мы подъезжаем к городу, на волне автомобилистов раз за разом повторяют запросы о срочной огневой поддержке. Байкер тормозит грузовики и начинает оборудовать огневую позицию в районе 1,5 километра до первого крупного населенного пункта, прилегающего к Бору, Пекинские Гривы. Не знаю, кто и зачем его так когда-то назвал, но если противник решит выдвинуть к батарее группы пехоты, то пойдут они скорее всего с этого направления. Мы вместе с пятеркой автомобилистов занимаем позиции между рекой Везлома с одной стороны и какими-то искусственными прудами, больше похожими на каналы, с другой. Если верить карте, раньше здесь была пара захудалых улиц частного сектора, но сейчас о них напоминают лишь виднеющиеся кое-где куски стен. Позиция оптимальна. Чтобы обойти нас с фланга, нужно сделать солидный крюк. Собственно, пока они доберутся до батареи, то с высокой долей вероятности штурм города будет уже завершен. Свой внедорожник оставляем в лесу под деревьями, метрах в 30 от разбитого асфальта, по которому сюда добрались. Для охраны ренегата снова оставляю Руслана. Татьяна и Алексей слишком слабы, чтобы его удержать, а все остальные нужны мне на поле боя. В этот раз достаем из багажника вепрь, который сразу уходит Егору. Анна выступает в качестве снайпера. Еще одну винтовку, на всякий случай, берет с собой Дыки. Остальные вооружаются вихрями. Занимаем позиции в старой, наполовину засыпанной канаве. Ждем. Первые артиллерийские выстрелы звучат минут через 5. Орудия успевают выпустить по 7 снарядов, прежде чем я замечаю движение напротив. Прикрываясь бурьяном и остатками домов, к нам приближается группа противника. Навскидку, оцениваю численность человек в 10, может быть чуть больше. Пока не стреляем, подпуская их ближе. Автомобилисты тоже ждут. Вижу, как Дыки тянет к себе снайперскую винтовку. Когда оказываются практически в 40 метрах перед нами, командую огонь. Сам вжимаю спусковой крючок, всаживая очередь во взятого на прицел солдата. Грохают винтовки девушек. Егор дает несколько коротких очередей. За несколько секунд 2/3 группы противника превращается в трупы. Оставшиеся пробуют огрызаться. Пули вспахивают землю перед нашим укрытием. Несколько очередей проходит над головами, уходя в кроны деревьев сзади. Но противников осталось всего трое. Сначала рыкает пулемет студента, выдавая несколько порций свинца. Потом затихает, и с разрывом в несколько секунд звучат 2 выстрела винтовок. Последний оставшийся в живых противник укрывается за остатками кирпичной стены, стараясь оттуда не высовываться. Следующий отряд противника показывается минут через пять. Эти подходят к вопросу более основательно, сразу разбившись на несколько групп и ведя огонь на подавление, при перемещении вперед. Анна успевает свалить двоих, Деки еще одного. Только собираюсь высунуться, чтобы выпустить очередь, когда перед нашим укрытием разрывается граната. По черепу струной проходит боль. Вскидываю руку к лбу и чувствую кожей липкую жидкость. Кровь. Справа от меня зажимает рану на плече Деки. Пули бьют в заднюю стенку канавы. Матерясь, перемещаю палец на спусковой крючок гранатомета. Рывком высовываюсь наружу. Стреляю. Падаю назад. Заодно фиксирую приблизительное расположение противника. В 40 метров от нас, возможно чуть ближе. Слева выдает длинную очередь пулемет студента. Открывает огонь один из автомобилистов. Хорошо. Перезаряжаю гранатомет. Вытираю со лба кровь. Скашиваю глаза на Деки, которая уже перематывает рану. На земле рядом с ней валяется осколок гранаты. Вытираю кровь со лба. Еще один рывок наверх и выстрел. После того, как граната взрывается, смещаюсь чуть в сторону, меняю позицию. Оглядываю остальных. Другие раненые отсутствуют. Как только Егор выдает еще очередь, тоже высовываюсь, отправив несколько неприцельных очередей. Укрывшись, перезаряжаю гранатомет. Поняв, что мы просто по очереди ведем сдерживающий огонь, корректирую тактику парой приказов. Когда студент меняет позицию и накрывает противника длинными очередями из пулемета, высовываюсь наверх одновременно с Анной и Деки, взявшими в руки автоматы. Почти синхронно разряжаем гранатометы. Татьяна и Алексей открывают огонь, опустошая магазины. Бьют короткими очередями, не давая им высунуться. К ним подключаются трое автомобилистов. Девушки, сменив автоматы на винтовки, долбят одиночными выстрелами. Я тоже подключаюсь к заградительному огню. Перед глазами всплывает сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста один ранга. Ваша награда составляет 2 балла эволюции. Судя по всему, я еще в кого-то и попал. А может, кто-то сейчас сдох от осколков выпущенных гранат. Рявкает выстрел винтовки. Вижу, как из-за укрытия вываливается тело солдата. Это Деки. Следом еще один. Лучница тоже сняла одного из бойцов противника. Снова протираю лоб, убирая с него кровь. Хрипит рация. Байкер сообщает, что второй отряд уже вступил в бой и ворвался на окраину города. Впрочем, я и сам их уже слышу. Уши начали отходить после близкого разрыва гранаты. Со стороны бора доносятся звуки активной стрельбы и разрывы гранат. Группа, которая ведет с нами перестрелку, видимо, меняет свою оценку ситуации и пытается отступить. Отстреливаем их по одному среди развалин. Но все равно, у одного или двоих получается ускользнуть. Артиллерия продолжает вести огонь, методично засыпая город снарядами. В целом наша задача выполнена. Остальное – дело автомобилистов. Пусть штурмуют город дальше. Но после того, как нас чуть не прикончил разрыв гранаты, во мне просыпается желание лично принять участие в его захвате. Или внутри говорит желание компенсировать фактическое бездействие при атаке на комплекс царей, что до сих пор раздражает. За последнее время я отвык от чувства своей бесполезности. Так или иначе я отдаю команду выдвигаться. Алексея на всякий случай оставляю для помощи Руслану. Думаю о том, чтобы оставить Эдыки, но отдавать ей такой приказ, это как оттаскивать злобного пса от куска мяса с кровью. Бесполезно, да и не совсем честно. Собственно, девушка бросается вперед первой, занимая позицию за остатками одной из стен. За ней отправляюсь я сам, потом Анна и Татьяна. Последним выдвигается Егор, ранее прикрывавший нас лежа за пулеметом. Теперь оружие в руках Алексея, а студент мчится к нам с автоматом в руках. Когда перемещаемся вперед, сзади выдвигаются трое автомобилистов. Перед этим их старший связывался с байкером и, видимо, получил приказ о поддержке. Метров через 300 открывается обзор на пекинские гривы. Фокусируюсь на окраине снайперским прицелом, изучая ситуацию. С противоположной стороны деревни слышится стрельба. Замечаю небольшой пост, сложенный из мешков с землей. Через 10 секунд становится понятно, что за ним укрываются двое солдат. Ориентирую девушек, которые берут цели на прицел. Открывают огонь, когда оба бойца противника показываются из укрытия. Фиксирую 2 попадания. Ожидаю, что после выстрелов на окраине появится кто-то еще, или нам ответит огнем незамеченные мной стрелки. Но судя по всему, с этой стороны тут больше никого нет. Подбираемся ближе. Когда до деревни остается от силы полсотни метров, На окраине появляются еще двое с автоматами в руках. Вскидываю оружие, но меня останавливает один из людей байкера. Кричит, что это свои. Хорошо, значит, деревня уже под контролем. Через 10 минут выходим на окраину города, соединившись с группой, занявшей пекинские гривы. Тут тоже имеется блокпост, сейчас разбитый, как минимум одним попаданием снаряда. Рядом на асфальте валяется несколько трупов. Движения не видно. На этот раз первыми выдвигаются союзники. Когда трое бойцов занимают позиции около разнесенного вражеского поста, перемещаемся следом за ними. Изучаю крыши домов, в поисках снайперов. Первый запал уже начал утихать и появляется мысль, что нам стоит занять какую-то позицию, просто дождавшись окончания боя. Не стоило поддаваться временному эмоциональному порыву. Так и сдохнуть можно в чужих разборках, от очередной шальной гранаты. Через секунду начинает хрипеть рация. Командир одной из штурмовых групп докладывает, что остатки гарнизона Бора сдаются в плен. Вслед за ним с похожим сообщением в эфир выходит еще двое. Четвертый сообщает, что группа бойцов батальона продолжает сопротивляться, но учитывая, что они окружены, это скорее всего ненадолго. Продвигаемся еще немного вглубь города. Стрельба и правда начинает стихать. Где-то сзади продолжают ухать орудия, видимо, перенеся огонь на очаг сопротивления солдат батальона. Теперь корректировку огня могут осуществлять бойцы, сейчас находящиеся с противником в прямом контакте. Почти две трети автомобилистов уходит на юг. Их задача – прочесать территорию, уничтожив или взяв в плен всех обнаруженных защитников города. Услышав шум двигателя, перевожу взгляд на дорогу. Вскидываю автомат. Когда из-за угла выворачивает зеленый седан, выпускаю три короткие очереди по капоту. Рядом ведет огонь дыки. Егор тоже выпускает порцию свинца с противоположной стороны улицы. Машину заносит и ведет в сторону. Останавливается, впаявшись в стену. Осторожно приближаемся. Мы с Егором идем к машине. Дыки держит под прицелом дорогу. Анна и Татьяна наблюдают за флангами. Плюс рядом еще с десяток бойцов байкера, тоже ощетинившиеся стволами автоматов. Водительская дверь открывается и оттуда на асфальт вываливается пухлый мужчина с рыхлым лицом. Пробует поднять руки вверх. Правда, одновременно с этим пытается выпрямиться, что приводит к падению на дорогу. Приподнимается, но увидев нацеленный на него автомат, остается стоять на коленях. Все-таки вскидывает руки вверх. Начинает говорить: «Я сдаюсь, не стреляйте, я мэр Бора, у меня есть важные сведения». Усмехаюсь. Могу поспорить, его сведения так или иначе связаны с исправительным комплексом, догорающим за энное количество километров отсюда. Пока раздумываю, пристрелить его сразу или сначала допросить, открывается дверь на переднем пассажирском сиденье. Оттуда показывается девушка, опираясь на машину, пытается отойти в сторону. Окидываю ее взглядом, обтягивающие кожаные штаны, футболка, косметика на лице. На дочь мэра по возрасту вроде бы не тянет. Замечаю жадные глаза Егора, которые чуть ли не съедают ее взглядом. Усмехаюсь про себя. Видимо, какая-то польза от нашего необдуманного броска в город все-таки будет. Хотя бы для студента. Перевожу взгляд на перепуганное лицо мужика, так и стоящего на коленях с задранными к небу руками. Кивнув на девушку, спрашиваю: «Это кто?» Он чуть поворачивает голову, скашивая на нее глаза. Начинает отвечать: «Так, тёлка просто, трахал ее, забирайте, в машине еще золото есть, и тушенка, все берите, я еще много всего знаю, все расскажу, только не убивайте». Вижу, как искажается лицо девушки после слов о том, что ее можно забрать. Судя по шевелящимся губам, явно материт его, делает шаг в направлении своего, уже бывшего любовника, после чего поднимает голову и видит дуло автоматов, останавливается. Обдумываю ситуацию. Пожалуй, стоит проверить, о каких тайнах говорит этот пухлиш. Вполне может быть, что ему действительно известно что-то интересное. Учитывая занимаемую должность, он должен был контактировать, если не с лидерами царского сообщества, то как минимум с кем-то из их подручных. Перевожу взгляд на Егора и приказываю обоих отвести за здание, держа под прицелом. Студент мигом выдвигается вперед. Через 30 секунд оба уже сидят, привалившись спиной к стене дома. Услышав по рации, что последний отряд батальонных уничтожен, принимаю решение возвращаться к автомобилю. Зачистка города – это не совсем наш профиль. Что тут грабить, непонятно. К тому же, этим удобнее заниматься на внедорожнике. Информирую автомобилистов, Отдаю приказ, и мы начинаем движение в обратном направлении. Один из бойцов байкера, глядя на пленников, было открывает рот, но его обрывает старший той группы, что держала с нами оборону изначально. Судя по жестикуляции, объясняет ему, что если боссу что-то не понравится, то пусть сам с ними разбирается. Выйдя к окраине, перебежками продвигаемся к своей старой позиции. Интерлюдия 3. Майор. Союз восстановления Москвы. Громкое название для относительно скромной коалиции, которая контролирует едва ли 2% территории города. Они сами – одно из трех самых крупных государственных образований. Но это с одной стороны. А если посмотреть с другой, то это возможность сосредоточить в одной точке мощную группировку, получив критический перевес над противником. Объединенные силы 2% против соседа, у которого под контролем 0,4%, по сути гарантия успеха. Собственно, за счет этого они уже серьезно расширили свою территорию. Все новые земли управлялись совместно, нарезались на округа, в которые совет назначал префектов. Сначала такая схема казалась майору не слишком удачной, но как ни странно, она работала. Естественно, приходилось согласовывать, чей именно человек будет управлять тем или иным округом. Но сейчас это постепенно теряло смысл. Некоторые даже предлагали точно так же разделить изначальную территорию сообществ. Мол, социальные баллы все равно начисляются членам совета поровну. А так можно упростить административную систему и высвободить часть сотрудников для других задач. С каждым днем размывалась и грань между автономными армиями. Из населения новых округов набирались новобранцы, из которых после краткого курса молодого бойца формировались батальоны, подчиненные не локальным лидерам, а военному совету, аналогу гражданского, но с функциями управления армией. Все стратегические вопросы, касающиеся армии, принимались там. Прочее ложилось на плечи начальника штаба, который по сути и был командующим армией. Концентрация управления новыми соединениями в одних руках военного точно бы смутила, но только не после того, как именно он был назначен на эту должность. Безусловно, это однозначно выделяло его среди остальных лидеров коалиции. Да, они утвердили его сами, но в основном под давлением наиболее весомых участников, которые не так переживали за свою независимость, располагая достаточно серьезными вооруженными силами. Среди руководителей более мелких государств майор не пользовался популярностью. Глава одного из наиболее крупных сообществ и вдобавок к этому командующий объединенной армией, для многих это вполне достаточные основания, чтобы подозревать его в желании установить режим единоличного правления, узурпировав власть. Сейчас, поднимаясь по лестнице к помещению для заседаний совета, он думал как раз о том, не собираются ли его сместить с позиции начальника штаба, и что в таком случае делать. В одном любители теории заговоров были правы, эта должность давала предпосылки для захвата власти, только вот ему этот геморрой с гражданским управлением был не нужен, в отличие от массы других желающих, которые совсем не против занять его место. Срочное внеплановое заседание вряд ли сулило что-то хорошее. Впрочем, через минуту после того, как он занял свое место, а слово взял один из членов совета, стало ясно, дело не в бюрократических играх. Выступающий излагает весьма заманчивое, но в то же время странное предложение. Со мной на связь вышли люди, которые сумели сохранить доступ к ряду технологий. Они предлагают заключить договоренность, с их стороны будет предоставлен доступ к спутниковой системе наблюдения и несколько электронных карт. Это позволит нам гораздо более точно планировать военные операции и оценивать ситуацию, как в Москве, так и далеко за ее пределами. Мы получим уникальное преимущество над любым противником. Взамен им нужна наша помощь в операции на территории Ивановской области. У них есть технологии и военная техника, но нет пехоты. От нас требуется около сотни подготовленных и хорошо вооруженных солдат, которые обеспечат им поддержку. Когда он замолкает, вокруг поднимает гвалт. Поморщившись, майор встает со своего места, повысив тон голоса, задает вопрос, что именно им нужно на территории Ивановской области. Выступавший член совета, который все еще стоит на ногах, поворачивается в его сторону. Их интересуют Шуя и Приволжск. Задача наших солдат – обеспечить их продвижение до этих городов и потом вернуться вместе с ними назад. Начальник штаба коалиции опускается назад на стул. Что такого есть в этих двух городах? И кто, вашу мать, может сейчас располагать доступом к системе спутникового наблюдения? Да еще и делиться им? Глава 20. До канавы, за которой стоит автомобиль, остается метров 30. Движения на опушке не замечаю. Из укрытия высовывается один из двоих оставшихся автомобилистов. Узнав нас, прячется назад. Перемещаемся к следующему дому, когда слышу грохот выстрела. Голова дыки, стоящий в паре метров впереди, всплескивается кровью. Тело на автомате делает рывок вперед, когда по черепной коробке снова проносится разряд боли. Воздух рвет звук второго выстрела. Опускаюсь рядом с девушкой. Непонимающе смотрю на голову, в которой зияет громадная рана. Сзади трещат автоматы. Разрыв гранаты. Ударная волна валит с ног. Еще один ожог боли на корпусе. Когда поднимаюсь с земли, до мозга наконец доходит. Она мертва. Какая-то сука достала ее из снайперской винтовки. Вспоминаю вспышку боли и звук второго выстрела. Подняв руку, провожу по коже и волосам. Половины уха нет. Если бы стрелки отрыли огонь синхронно или мой бы выстрелил первым, то я тоже был мертв. Меня спас инстинктивный рывок к девушке. В поле зрения попадает студент, судорожно перезаряжающий гранатомет. Приподнимаюсь и рывком перебрасываю свое тело к остаткам стены дома. Впервые за все время, как началось это дерьмо, внутри появляется ощущение настоящей злости. Не ярость горячки боя и независтливый гнев. Леденящие чувства, требующие мести, будящие желание рвать врагов зубами и сжечь перед их глазами всю родню. Оцениваю ситуацию. Студент перезарядился и сейчас отправляет еще одну гранату в сторону опушки. Анна перевязывает левую ногу. Татьяна поддерживает Егора огнем, распластавшись на земле. Оба пленника лежат лицами вниз. Непонятно, живы или нет. Со стороны канавы движения не отмечается. Видимо, автомобилисты уже мертвы. Зато слышится звук работающего пулемета нашего внедорожника. А вот и начинает рычать двигатель. Переношу палец на спусковой крючок гранатомета. Высунувшись, разряжаю его в сторону леса. Перемещаюсь к противоположной стороне своего укрытия и выпускаю несколько коротких очередей. Враги засели метрах в 50 от нас, на опушке леса. Судя по звуку оружия, их не так много. Человек 5-6. Просыпается рация. Что у вас там происходит, байкер? Вжимаю кнопку и отвечаю. Мы под огнем, на позиции прикрытия. Нужна поддержка. Пусть ему и почти некого послать, но сам факт связи может вынудить противника отступить. Сейчас мы зажаты. Атаковать под огнем бесполезно, отступить тоже не выйдет. Остаться здесь рано или поздно нас достанут. Рация снова хрипит, но звук голоса перекрывается еще одним разрывом гранаты. Снова недолет. Правда, уже ближе. Перезаряжаю гранатомет. Замечаю движение с левой стороны. Внедорожник выкатывается на разбитую дорогу. Пулемет повернут к лесу и долбит очередями. Высунувшись, выпускаю гранату в сторону леса. Отстреливаю все патроны, что остались в магазине. Автомобиль подъезжает к нам. Следы от пуль на капоте, покрытой паутиной трещин лобовое стекло. За рулем Руслан. Грохает выстрел. Пуля пробивает стенку рядом с моей головой. Следующий. На этот раз попадают еще чуть дальше от меня. Третья пуля бьет в башню на внедорожнике. Заменяю боеприпас в подствольнике. Вижу, как Анна, которая закончила перевязку, выставляет за стенку винтовку и дважды стреляет. Уходит в укрытие. Затихший на момент пулемет на машине снова выдает порцию свинца. Сейчас надо уходить, забраться в машину и рвать когти. Но я не хочу разрывать огневой контакт с засевшими в лесу ублюдками. Как и бросать тело дыки. Со стороны леса снова бьют автоматы. Внезапно понимаю, что слышу стрельбу, но не вижу ее результата. Огонь ведут не по нам. Автомобилисты. Беру в руку рацию, собираясь вызвать байкера, но он сам появляется на связи. Мои парни зашли с фланга, противник отступает. Вжимаю кнопку. Подтверждаю, что мы услышали. Выглядываю. Движения нет, только звуки стрельбы, которая отдаляется. Куда вести огонь, непонятно. Надо выдвигаться ближе. Бросаю взгляд на автомобиль и понимаю, что не вижу ренегата. Пригнувшись, смещаюсь к двери сзади. Открываю ее. На заднем сиденье лежит тело. Алексей. Судя по следам от пуль, в него всадили пару коротких очередей. С сомнением перевожу взгляд на пулеметчика, который как раз опускается. Вижу лицо Павла, на щеке которого пропахана кровавая борозда. Пальцы у парня чуть подрагивают, но взгляд бодро злой. Принимаю решение. Анна с ранением в ногу остается здесь, как и Татьяна с Павлом. Последнего уже сложно считать пленником, но пусть лучше будет тут. Егор и Руслан идут со мной. Первым, к лесу выдвигаюсь сам. Занимаю позицию на опушке. Следом за мной перемещаются оба парня. Движемся вдоль опушки. Здесь, на земле, обнаруживаю одно тело, остриженный под ноль парень со снайперской винтовкой. Судя по ранению, его смогла достать лучница одним из своих выстрелов. Отправляемся вперед, перемещаясь следом за звуками стрельбы. Автомобилистов догоняем через сотню метров. Замыкающий боец чуть не открывает по нам огонь, но все-таки слышит наш крик свои и вовремя останавливается. Добравшись до основных сил, оцениваю расклад. Тут около десятка бойцов преследуют отступающую вражескую группу, стараясь не дать им сильно оторваться. За спинами врагов сейчас громадный лесной массив, так что пространства для маневра хватает. По оценке офицера автомобилистов, численность преследуемых от 5 до 8 человек. Прикидываю в голове варианты. Тащиться сзади бесполезно. Рано или поздно они оторвутся. Чуть отстаем назад от основных сил и смещаемся в правую сторону. Егора и Руслана ориентирую на мое прикрытие. Двигаться сзади и перекрывать все цели, которые себя обнаружат. Проверяю ручные гранаты, перемещая две термобарические под руку. Потом рывком ухожу вперед. Бегу от дерева к дереву, меняя направление, но не останавливаясь. Глаза шарят по лесу впереди. Если они выставили кого-то для прикрытия с фланга, то он скоро должен себя обнаружить. Судя по звукам стрельбы слева и сзади, я уже должен быть сбоку от врагов. Их прикрытие проявляет себя буквально через секунду. Вижу высунувшийся автоматный ствол, изрыгающий свинец. Мимо. Делаю рывок направо. Проскакиваю мимо двух деревьев. Вражеский боец дает еще одну очередь, пытаясь попасть. Продолжаю оббегать его стороной, заставляя сдвигаться, подставляя бок и спину под огонь Егора с Русланом. Через мгновение они уже подключаются к делу. Одна за другой звучат четыре короткие очереди. Вижу оседающее тело стрелка. Хорошо, бегу прямо на противника. Естественно, они слышали стрельбу и ждут, но вряд ли предполагают, что их атакуют прямо в лоб. Когда выскакиваю, открывают огонь сразу двое. Боль обжигает левую руку, но судя по тому, что пальцы работают, вытаскивая гранату, сухожилия и кость не задеты. Достаю чеку и бросаю за спины вражеских стрелков. Взрыв. Перед глазами мелькает зеленое сообщение о ликвидации эволюциониста какого-то ранга. Бросаюсь вперед. Второй еще жив. Корчится на земле. Отправляю три пули ему в висок. Еще одно уведомление от центра контроля. Вижу впереди движение. Отправляю в полет вторую гранату. После взрыва мелькает еще два сообщения. Высовываюсь из-за дерева, выставив ствол автомата. Двое еще живы. Один извивается на земле, раскрывая рот в крике. Второй пытается отползти в сторону, в процессе начиная приподниматься. Беру на прицел второго. Потом, передумав, чуть опускаю ствол. Отправляю по три пули в каждую ногу. Валится лицом вниз. Пытается перевернуться, чтобы открыть ответный огонь. Еще одна короткая очередь уходит ему в плечо. Рывок вперед. Через несколько секунд уже утыкаю ствол оружия ему в голову. Сзади появляются Егор с Русланом, один из которых добивает раненого. Занимают позиции поблизости. Ногой отбрасываю вражеский автомат в сторону. Переворачиваю его на спину. Вытаскиваю из кобуры на поясе пистолет и тоже швыряю к деревьям. Смотрю в лицо пленника. На момент застываю. Лидер космонавтов. Достаю нож. Когда лезвие рассекает щеку, вскрикивает от боли. Уставившись в лицо, задаю вопросы. Откуда вы здесь? Как нас нашли? Зачем напали? Судя по его глазам, отвечать он не планирует. Подношу нож к щеке, потом, передумав, поднимаю выше. Коленом наваливаюсь на грудь, левой рукой держу череп, всаживаю острие в глазницу. Он вопит, как поросенок, которого заживо кромсают тупым ножом. Закончив, убираю левую руку с его головы, любуюсь на отчасти изувеченное лицо. Повторяю вопросы. На этот раз он разжимает губы и начинает говорить. Оборудование ренегатов. Подцепили на вашу машину, пока вы в Кстово были. Отследили. Смотрю на него. Уточняю. Зачем? Секунду молчит. Метрах в 30 вспыхивает стрельба, в сторону которой он косит уцелевшим глазом. Отвечает, когда начинаю подносить лезвие к лицу. Вы нас оскорбили. Забрали добычу. Мы договорились со Стулевским. Валим вас, потом этого уебка, под которым вы ходите. Получаем место в городе. Перевариваю полученную информацию. Спрашиваю. Стулевский вас нанял? Хрипит. Выдавливает из себя слова. Мы не наемники. Партнеры. Убираю колено с груди. Поднимаюсь. Из-за деревьев показываются первые бойцы автомобилистов. Один из них начинает что-то говорить, но я поднимаю руку, обрывая его, изучаю взглядом лидера космонавтов. С таким количеством пулевых ранений он и сам относительно скоро загнется, лицо уже бледнеет, слишком приличная потеря крови, опускаюсь на колено рядом, вспарываю штаны в области паха, пытается сжать ноги, чтобы прикрыть свое хозяйство, так что бью колющим ударом сверху вниз, бледнеющий парень сразу бодрится, выгибается дугой и орет, хлещет кровь, перемещаюсь чуть выше, несколько секунд вожусь с его разгрузкой, сдвигая ее в сторону, всаживаю нож вниз живот и веду лезвие вверх, вскрывая его полностью, запускаю пальцы в рану и тяну в стороны, изувеченный кусок мяса прекращает орать и просто хрипит, последнее, что успеваю сделать секунд за 5 до того, как он точно подыхает, всадить острие ножа во второй глаз. После того, как приходит сообщение от центра контроля, отодвигаюсь от тела, вытираю нож и прячу в ножны. Кисти рук за неимением лучших вариантов, частично очищаю об свои штаны, беру в руки автомат. Повернувшись, ловлю на себе шокированный взгляд одного из солдат-байкера, который пялится на распотрошенного парня. Оглядываюсь вокруг, стрельбы больше не слышно. Доходит, что надо было уточнить их численность. Через секунд показывается старший среди автомобилистов. Покосившись на труп со вскрытым животом и вспоротыми штанами, подходит ко мне, начинает говорить. Двое пытались уйти, оба легкораненые, заблокировали и прикончили их. Киваю ему, оглядываюсь вокруг, тут больше делать нечего. Отдаю приказ и возвращаемся назад. Егор, правда, чуть отстает, зачем-то задержавшись около трупов. Остальных обнаруживаем вблизи леса, около машины. Держат позицию и ждут. Пленники сидят на земле, привалившись спинами к машине. Оба живы и, судя по всему, даже не ранены. Павел так и стоит за пулеметом. Тела Дыки и Алексея на земле рядом. Скосив на них глаза, отворачиваюсь в сторону. Спрашиваю Руслана, что произошло у них. Водитель коротко излагает. Их атаковали сразу же, как по нам открыли огонь снайперы. Алексей как раз высунулся наружу и попал под огонь первым. Его самого спасло то, что нападавшие недооценили прочность лобового стекла. Пули уложили точно, но ни одна не достигла цели. Сначала он переместился за пулемет, потом отправил туда Павла, когда Кодер предложил свою помощь, а сам забрался за руль и начал вывозить их из-под обстрела. Осмотр местности показывает, что одного из нападавших они достали. Девушка с собранными в пучок волосами умудрилась подставиться сразу под несколько пуль, одна из которых пробила сердце. Второй стрелок, видимо, отступил к остальным, когда автомобиль покинул место. Когда заканчивает, думаю, что делать дальше. Отвезти тела в район Кстова не получится. В теории можно, конечно, если всем остальным уплотниться или засунуть тела в багажник, но это не самый лучший вариант, да и в целом, почему именно туда, неизвестно, какие отношения у нас будут с местными властями через какой-то промежуток времени. Укладываем тела на заднее сиденье, Егор становится за пулемет, мы с Русланом садимся вперед, еще трое занимают места на среднем сиденье, пленных кладем на пол, трогаемся, следующие 20 минут колесим по грунтовкам, выбирая место, останавливаемся около лужайки, рядом с практически заброшенной дорогой. На этот раз у нас есть одна складная лопатка, лежащая в багажнике. Вцепившись в рукоятку, раз за разом всаживаю ее в землю. Стулевский. Мы без потерь пережили бой с царями. Прошли массу ожесточенных схваток против более опасного противника. И потеряли двух человек, подставившись под пули более слабой группы эволюционистов. Хотя, стоит быть честным с собой, смерть Алексея, который присоединился не так давно, пусть и вызывает неприятные ощущения, но на фоне реакции нервной системы на гибель Дыки, выглядит комариным укусом. Единственное, что я сейчас хочу, добраться до Стулевского, и сделать так, что он выл от боли, умоляя остановиться. От мыслей отвлекает легкое похлопывание по плечу, оборачиваюсь. На меня со странным выражением лица смотрит Егор, выдает фразу: «Уже хватит, командир». Опускаю взгляд и понимаю, что, работая саперной лопаткой, вырыл практически полноценную могилу. Выбираюсь наверх, отдав ее Егору. Тот принимается за вторую, через какое-то время поменявшись с Русланом. А я пробую сформировать в голове план действий. Анна ранена в ногу. Пойти в бой без нее мы не можем. Значит, сначала нам нужно в клинику. В Боре она должна быть. Потом мы выдвинемся в Кстово. Не знаю, как на это отреагирует Святка, но я хочу убить Стулевского, без всяких хитровыебанных планов, прорваться на его территорию, покрошить охрану и прикончить самого генерала. После того, как парни заканчивают со второй могилой, осторожно укладываем тела. На этот раз речей не произносим. Не уверен насчет остальных, но из меня слова просто не лезут наружу. Засыпаем землей. У нас снова нет ничего, что можно оставить в качестве надгробия. Подумав, у изголовья могилы Дыки, вгоняю в землю ее клинки, которые раньше снял со спины девушки. Снаружи остаются только рукояти, которых практически не видно из-за травы. Если не знать, что они тут есть, то случайно обнаружить проблематично. Чуть постояв, возвращаемся к автомобилю. Достав рацию, связываюсь с байкером. Тот сообщает, что город под его полным контролем. В клинику Гломс нас пропустит без проблем. Дорогу можно узнать на любом из постов, уже выставленных на въездах в Бор. Закончив разговор, поворачиваюсь к Павлу. Спрашиваю, ты с нами или нет? Если нет, можешь брать оружие, свою технику и уходить прямо сейчас. За сделанное сегодня ты заслужил свободу. В случае, если остаешься, имей в виду, сейчас мы едем убивать. Много, жестоко, и сами можем сдохнуть. Выбирай. Парень несколько секунд думает, отвечает, я с вами. Пытается продолжить, видимо желая объяснить основания своего решения, но я уже отворачиваюсь. Через минуту, загрузившись в машину, едем в сторону города. Тормозим на посту охраны, узнавая, как проехать к клинике Гломс. Оружие на всякий случай держим наготове. За пулеметом снова стоит Павел, который навострился с ним обращаться. Остальные с автоматами в руках на сиденьях. После того, как автомобилист объясняет путь до клиники, трогаемся. Через несколько минут уже пересекаем границу 300-метровой зоны безопасности. Глава 21. Когда пересекаем периметр зоны безопасности, думаю, что делать с пленными. Дождаться они нас не смогут. Единственный, кому клиника в принципе не нужна, это Павел. Есть доля сомнений в его лояльности, но с другой стороны он сам согласился остаться, хотя мог уйти. Принимаю решение и выгружаем его вместе с пленными около самой границы 300-метровой зоны. Если передумает и решит сбежать, пусть. Сейчас меня это не так волнует. Заодно точно проверим его уровень лояльности. Имеется небольшая вероятность, что автомобилисты попробуют его себе захапать. Но сейчас парень вооружен и, судя по всему, умеет обращаться с огнестрелом. Голыми руками его не взять. Тормозим около клиники. Выбравшись из машины, поднимаемся по ступенькам. Тут внезапно обнаруживается группа солдат, защищавших город, которые пытаются договориться с автомобилистами. Эти парни забежали в клинику, когда поняли, что ситуация складывается не в их пользу. Быстро сформировали боевую группу и отправили одного из своих на процедуры, что дало им возможность остаться внутри. Ловко, но рано или поздно придется выбраться наружу. Сейчас, судя по доносящимся до меня словам, они пытаются выбить оптимальные условия сдачи. Проходим мимо них, сворачиваем за угол коридора. Тут никого. Усаживаюсь на стул, машинально вытаскиваю пачку сигарет и закуриваю. Пытаюсь устаканить мысли в голове. Надо собраться и включить мозги, иначе наша операция рискует стать последней для бродяг. Нельзя идти в бой, когда голова совсем ничего не соображает. Докурив, тушу окурок об стену и бросаю на пол. Роботы уберут. Поворачиваюсь к остальным. Запрашиваю у них количество свободных баллов. Критичных ранений ни у кого нет, так что сначала можно скалькулировать цифры и определиться с модификациями. Начинаем с Егора. 32 балла за единственного ликвидированного нами адаптиста. Столько же в качестве бонуса. И еще 2 за эволюциониста первого ранга из числа тех, что пытались прорваться к орудиям. Итого 69 баллов и 7 ранг. Анна получила 39 баллов за адаптиста, плюс идентичное количество бонусом. Еще 12 баллов за убитого эволюциониста 5 ранга. У нее 105 свободных баллов и 6 ранг. Руслан в сумме получил 72 балла за ликвидацию адаптиста. Он же прикончил 2 эволюционистов в лесу. 4 и 5 рангов. Это еще 20 баллов. У него 96 свободных баллов и 5 ранг. Последний добираемся до Татьяны. У нее только баллы за адаптиста. В сумме награда и бонус составили 74 балла. Как итог, 75 свободных баллов и 3 ранг. Сразу же отправляю ей запрос на присоединение к группе, который девушка подтверждает. Быстро определяемся с модификациями. Егор обдедит повышенную скорость до 5 ступени, стальной корпус и череп до 2, плюс ускоренную регенерацию на базовый уровень. Хотел сразу на 2, но посчитав, понимаем, что у него не хватает свободных баллов. Еще 5 баллов остаются на всякий случай. После того, как студент удаляется, переходим к Анне. Лучница хочет повысить на 2 ступени повышенную скорость, поднять стальной череп до 2 и гормональный натиск до 3. Считаем. Хватает. Еще 14 баллов остаются свободными. Девушка тоже отправляется на процедуру. Руслан, проводив ее взглядом, озвучивает свое предложение по текущему апдейту. Стальной корпус до 2 ступени, череп сразу на 2. Ускоренную регенерацию тоже до 2. Повышенную скорость до 4. В сумме у него уйдет 82 балла на апдейт и еще 2 на лечение. 12 остаются в резерве. Когда наступает очередь Татьяны, выясняется, что бывшая проститутка успела посмотреть интерфейс и, похоже, общалась на тему улучшений с остальными членами группы. Судя по ее предложению, она хочет соблюсти баланс между скоростью и защитой. 2 базовые модификации – ловкость обезьяны и бег гепарда – сразу до 2 ступени. Повышенную скорость – на 3. Плюс стальные кости на 2 и гормональный натиск до 1. На все это уходит 70 баллов. 5 оставшихся будут висеть свободными. Подумав, одобряю ее выбор. Дождавшись, пока и она скроется за дверью палаты, открываю свой интерфейс. У меня плюс 74 балла за адаптиста. За 3 убитых эволюционистов в сумме начислили 9 баллов. 2 первого ранга и 1 третьего. Лидер космонавтов, как выяснилось, был всего лишь 5 рангом. Еще 12. Итого 103 свободных балла. И 517 баллов набрано за все время. Просматриваю список модификаций. Вдаваться в детальный анализ мой мозг не хочет, несмотря на все усилия. Как результат, останавливаюсь на усиленных руках и ногах, с апдейтом до 5 ступени. Плюс стальной корпус и череп на базовом уровне. Это 84 балла в расход, 2 балла списывается за лечение. Как оказалось, у меня еще и легкое ранение в грудь. Видимо, осколок от гранаты космонавтов. Еще 19 остаются в резерве. Встав, отправляюсь к ближайшей свободной палате. Механически выполняю стандартную процедуру. Когда выбираю список модификаций и подтверждаю, центр контроля выдает сообщение с временем. На этот раз мне придется проваляться здесь почти 2 часа. Долго. Хорошо, что все время проведу без сознания. Вдыхаю воздух из пластиковой маски, приклеившейся к лицу, и отключаюсь. Прихожу в себя от уже знакомого чувства волны пламени, катящейся по сосудам. Поморщившись, встаю с кресла, одеваюсь, экипируюсь, выхожу в коридор, все остальные уже здесь. Егор говорит, что байкер дважды выходил на связь, просил сообщить, когда мы закончим процедуры, чтобы поговорить. С лидером автомобилистов связываюсь, когда мы уже забираем Павла и пленников, покинув зону безопасности вокруг клиники Гломс. Бородач интересуется нашими дальнейшими планами, предлагает остаться в городе, чтобы сразу определиться с тем, что нам нужно. Отвечаю, что мы едем в Кстово, вернемся в течение нескольких суток, и тогда совсем разберемся. Даже по рации слышно, что он слегка удивлен, но возражений не выдвигает. Желает удачной дороги и просит связаться сразу, как прибудем в Бор. Если его самого не будет, то он предупредит старшего офицера. Подтверждаю, что все поняли и сообщим, как только прибудем. После чего прошу обеспечить свободный проезд через Нижний. Сомневаюсь, что нас одних везде пропустит так же, как и его технику. Байкер соглашается выделить одну из машин для сопровождения. Еще несколько минут и мы уже приближаемся ко второму Барскому мосту, где нас ждет экипаж сопровождения. С ними, за следующие 40 минут проходим региональный центр насквозь, выбравшись на М7. Автомобилисты провожают нас до самой Аполихи, чтобы избежать риска столкновения на блокпостах. Помимо этого, офицер везде обозначает наш транспорт, как машину их союзников, прося свободно пропустить, в случае, если мы появимся одни. Расставшись с ними, по сути на подъезде к Кстово, сворачиваем на второстепенную дорогу. Первый пост встречает нас у села Большое Мокрое. Святка уже добрался и до него тоже. Завидев технику, солдаты было напрягаются, но, к счастью, один из них уже видел наш автомобиль раньше, так что дружественного огня благополучно избегаем. Миновав его, добираемся до блокпоста на развилке, который, судя по всему, планируют превратить в настоящий укрепленный район, судя по тому, как быстро он расширяется, обзаводясь все новыми огневыми точками с тяжелым вооружением. Здесь останавливаемся. Прошу командира поста вызвать Игоря, не сообщая о нашем присутствии. Тот с сомнением оглядывает нас, потом зачем-то смотрит на темнеющее небо, но в итоге все-таки передает по рации, что у них ситуация, требующая присутствия командующего. Видимо, счел, что при наличии вокруг почти 30 бойцов, мы вряд ли представляем угрозу для его шефа. Военачальник прибывает минут через 10, выбравшись из машины, удивленно смотрит на нас, оглянувшись на солдат, направляется в нашу сторону. Выдвигаюсь ему навстречу. Встретившись, опережаю собравшегося заговорить мужчину. Сегодня мы убьем Стулевского, с вами или без вас. Если нужен Святка, вызывай его сюда. Никакой связи по рации. Вижу в его глазах отчетливое непонимание ситуации. Добавляю, его люди убили двоих наших, он должен умереть. Не сказать, что я изначально собирался что-то сообщать Святка или заручаться их поддержкой, но разум, который иногда получается запустить в принудительном режиме, говорит, что не стоит соваться к врагу наобум. Эмоциональные решения ведут к смерти, а погибших сегодня и так было достаточно. Переваривший информацию Игорь, наконец, отвечает: «Не думаю, что босс будет против, но нам нужен план, перегруппировка сил». Отрицательно качаю головой, отвечаю: «Начнете перебрасывать людей и стягивать их к границам его территории, он все поймет, наверняка там масса наблюдателей, не говоря уже о том, что они могут быть и на вашей земле. План прост, мы тихо просочимся на его часть города и прикончим. Все, что мне нужно от вас, адреса его штаба и дома, плюс готовность атаковать имеющимися силами, как только мы сообщим о ликвидации цели». Смотрит на меня, раздумывает, потом начинает излагать: «Штаб у него в бывшем отделе полиции, он там всего один, не промахнетесь. Но в последнее время Стулевский чаще ведет дела из особняка». Морщусь, уточняю: «Из какого особняка?» Пожимает в ответ плечами: «Адреса не знаю. В той стороне города был один, старинный, около центра. Из него музей вроде делали, но так и не успели закончить». Молча киваю: «Хорошо, поищем на электронной карте старинный особняк». Вспомнив, задаю еще один вопрос: «У него семья есть? Дети?» Лицо собеседницы слегка вытягивается, вздыхает: «Он в разводе, дети живут с ним, сын и дочь, оба взрослые, официально отношений нет, но по нашим данным трахается со своей помощницей, мы ее как-то пытались завербовать, безуспешно, только своего человека потеряли». Удовлетворенно киваю: «Три объекта, это хорошо, ключевой момент, добраться до генерала, не прикончив его сходу, что будет сложно, ранг эволюциониста у него наверняка неплохой». Поняв, что ненадолго погрузился в свои мысли, завершаю разговор: «Мы выдвигаемся прямо сейчас, когда по рации сообщим, что Стулевский мертв, атакуйте тем, что есть около границы, можете сразу сообщать его бойцам, что генерал мертв, мы займем оборону в его особняке или штабе, смотря где его обнаружим». Дождавшись подтверждения, возвращаюсь к остальным: «Прорабатываем план, экипируемся, частично меняя оружие. Павла сначала хочу оставить на месте, присматривать за пленными, но парень хочет отправиться с нами». В итоге бывший мэр и его любовница остаются в машине. Одну из дверей чуть приоткрываем, чтобы не загнулись без воздуха. Солдат предупреждаю, если кто полезет к машине и людям внутри, потом найдем и подвесим за яйца. Судя по их лицам, сильного желания проверять обещания ни у кого нет. Когда уже отходим от поста, замечаю задумчивый взгляд Игоря, устремленный на ренегата. Хмыкаю про себя: «Ну да, мы увозили его с наручниками на руках, а теперь парень свободно перемещается с автоматом в руках. Из оружия берем с собой все 4 АС-15, переместив на них подствольные гранатометы. Вихри остаются только у Татьяны и Павла. У Егора за плечами крупнокалиберная винтовка, бесшумная у Анны. План проникновения относительно прост: пробраться мимо садового сообщества «Лесное», после чего снять охрану и проникнуть на территорию под контролем Стулевского. Единственный старинный особняк, который получилось найти на карте, находится около центральной площади города. От окраины до него всего около 400 метров. Если не возникнет осложнений, то добраться мы должны относительно быстро. Дальше действуем по обстоятельствам. Конечно, есть риск того, что генерал окажется не в особняке, а в своем штабе. Поэтому оптимально не засветиться при штурме первого объекта. Когда излагаю это остальным, какая-то часть мозга твердит, что лучше всего вообще не соваться туда прямо сейчас, идя напролом и рискуя. Стулевский так или иначе проиграет, это дело буквально недель, а то и дней. Но стоит мне представить лицо бывшего военного, искаженное страхом и мукой, как мысли сразу же пропадают, вмораживаясь в лед холодной злости. Пешком добираемся до поста через реку, дальше ныряем в деревья, растущие около нее. Так, вдоль Кудьмы проходим два садовых сообщества, которые находятся под контролем Святка. Вот с третьим будет сложнее, река здесь сворачивает. Само оно формально автономно. Правит очередной мелкий феодал, который пытается организовать некое подобие крупного сельхоза для продажи продовольствия. Даже теплицы поставил. Около 20 минут лежим под деревьями, выбирая удачный момент. Один пост стоит около Кудьмы слева, второй, на окраине, около дачных домиков. Выручает немногочисленность бойцов и тотальное отсутствие дисциплины. Когда те двое, что дежурят около реки, смещаются к своим сослуживцам, мы преодолеваем опасный участок. Дальше пробираться намного проще. Можно оторваться на 50-60 метров от ближайших дачных участков и спокойно двигаться вперед. Учитывая, что солнце уже скрылось за горизонтом, обнаружить нас достаточно проблематично. Почти сразу за дачами обнаруживается стадион, который сначала огибаем по дуге. Потом, заметив движение на трибунах, останавливаемся. Активирую снайперский прицел. На самом верху оборудован наблюдательный пункт. Двое солдат, у одного из которых бинокль. На окраине еще один пост. Бетонные блоки, мешки с землей. Один пулемет. Насчитываем там пятерых бойцов. Смещаемся чуть в сторону. Обдумываю расклад. Пост на окраине может попасть в поле зрения наблюдателей, если один из них поднимется на самый верх и бросит взгляд в сторону города. Вот их самих, пока они находятся на защищенной позиции, со стороны города не видно. Отсюда вытекает логическое заключение, их нужно убрать первыми. Вот только бесшумная винтовка у нас всего одна, АС-15-4, но для прицельного огня с приличной дистанции они не так хороши. Впрочем, выбора у нас нет. Шепотом объясняю задачу. Вместе с Анной и студентом перемещаемся, занимая подходящую огневую позицию. Остальные наблюдают за часовыми на окраине. Распределяем цели. Лучница берет одного из бойцов, мы с Егором второго. Перевожу автомат в режим одиночного огня. Ждем. Через минуту они оба показываются за пределами своего крохотного укрепления. Шепотом отдаю приказ. Вжимаю спусковой крючок. Отдача толкает плечо. Цель валится вниз. Хорошо. Перевожу взгляд на второго. Он тоже оседает на трибуны. Несколько секунд наблюдаем. Если они эволюционисты с защитными модификациями, то могли выжить после первого попадания. Но судя по отсутствию активности, оба были обычными людьми и теперь мертвы.